Глава 41. Целую неделю я живу у Орлова. Целую неделю мы приезжаем в Ледовый вместе. Целую неделю нас женят ребята из команды и просят позвать на свадьбу. Оказывается, не прятаться от других легко, когда ты полностью уверена в человеке, который держит тебя за руку. С Никитой мне не страшно, что подумают люди, что если нам что-то скажут вслед и что будет завтра. Он дарит мне столько уверенности во всем, что хочется отплатить ему тем же. Наверное, поэтому я безоговорочно верю ему, когда он просит меня не думать о расставании с Савицким и просто наслаждаться жизнью. Когда дарит мне цветы по вечерам и через день привозит любимые булочки из кофейни. Хотя я прошу этого не делать, потому что все еще рассчитываю проходить в дверь не боком. Но вместе с радостью от наших отношений в груди все равно тревожно прорастает зерно сомнений. Потому что вместе с Денисом, который улетел обсуждать переход в команду нового игрока, мой телефон атакует еще и мама. И если Савицкий после моего игнора просто пишет «возьми, пожалуйста, трубку», то мама пытается играть на чувствах, рассказывая, как ей плохо из-за моего поступка. Я стараюсь не реагировать, но получается плохо. Часто плачу по вечерам, но потом Никита обязательно делает что-то такое, отчего я улыбаюсь шире и забываю, что грустила. Вчера он вообще увез меня на свидание после тренировки. Забрал телефон, отключил звук. Мы долго катались по ночным дорогам, пили облепиховый чай, смотрели на огни города и целовались прямо на улице. Я чувствовала себя самой счастливой и обожаемой. А еще немного поплакала от радости, украдкой стирая слезы, пока Орлов не видит. В общем, это было то самое свидание, после которого я поняла, что бесповоротно влюбилась в своего хоккеиста. Вот так просто, без громких признаний и пафосных жестов. Это осознание было настолько ярким и оглушающим, что я не спала почти всю ночь, а утром даже приготовила нам завтрак и разбудила Никиту минетом, просто потому что захотелось сделать ему что-то приятное. «Ты уверена, что справишься сама?» — спрашивает Орлов в третий раз, когда мы останавливаемся на парковке у Ледового дворца. «Это всего лишь чемодан с вещами. Пожимаю плечами. Завтра утром мы вылетаем на целую серию игр вне дома. Нас не будет 2 недели. Новый год мы проведем где-то под Сочи, но праздника у команды почти не будет, потому что последняя игра в году. У них 30 декабря, а первая в новом — 2 января. Конечно, все тихонько обсуждают, у ребят даже есть закрытый чат, в котором они решают, что будут делать и как повезут с собой алкоголь. Кто-то предложил через меня, но я отказалась спонсировать это мероприятие. «Нифига, ты собираешься ночевать не в моей постели, так что это не всего лишь, а пиздец какой-то». Никита немного злится из-за того, что я решила остаться у себя. На самом деле не проблема уехать с ним после тренировки, но мне почему-то хочется побыть одной. И немного, совсем чуть-чуть, посмаковать свою влюбленность. Я потом обязательно все ему скажу, признаюсь, и буду долго висеть на его мощной шее. Но сейчас мне нужно уединение, чтобы осознать все в полной мере. Ну и чтобы не признаться первой, чего уж греха таить. Успеешь по мне соскучиться. Пожимаю плечами и храбрюсь. «В самолете ты будешь сидеть со мной», — заявляет Орлов такими убийственными интонациями, что спорить невозможно. «А разве были другие варианты?» Миролюбиво поглаживаю его плечо. «Правильный ответ», — кивает мне. «Пойдем, пока не опоздали», — говорит Орлов, который утром уже опоздал на 15 минут на тренировку на земле. «Все из-за меня и нашего утреннего эротического приключения». Мы выходим на улицу и на парковке сталкиваемся с Савицким, которого я надеялась не видеть ближайшую вечность. Пялимся друг на друга. Я моментально вспоминаю все, что между нами было и чем закончилось. Кривлю губы, будто увидела что-то противное. Денис не спешит здороваться. Мы тоже не горим желанием начинать общение. «Настюш, иди, я догоню». Орлов целует меня в макушку и мягко подталкивает к двери. Я неверяще пялюсь на него. Сердце подскакивает к горлу и истошно там колотится, мешая произнести хотя бы слово. Мне хочется так много сказать, и одновременно с тем я понимаю, что все это лишнее. Своему мужчине нужно верить, иначе это не твой мужчина. А Орлову я верю. Поэтому слабо киваю и нетвёрдой походкой направляюсь к двери, напоследок сжав пальцы Никиты в своих. С некоторыми проблемами стоит разбираться только мужчинам. Вот только если бы я знала, что у нас не получится поговорить даже спустя 3 часа, я бы ни за что на свете не оставила его в одиночестве. У ребят нет времени даже на отдых. Меня тоже попросили сегодня не снимать тренировки, потому что они обсуждают тактику, да и отвлекаются парни часто, пока позируют. В общем, ни на одно сообщение я так и не получаю ответа. Надеюсь улучшить время до обеда, хотя бы 2 минуты. Мне больше и не надо. Проверяю часы и выхожу из кабинета, с разбегу сталкиваясь с твёрдым телом, которое, к сожалению, принадлежит моему бывшему парню. «Поговорим?» — предлагает, кивком указывая на кабинет.